освободите помещение. Пожалуйста, пани. Зося, Зосенька. Я здесь, мамуся. Не хочу, а я не буду. Оставляю вас тет-а-тет. Не надо нас тет-а-тет, сестра. Подожди, остановись, потом. Почему потом? Именно сейчас. Ой, простите. Что ты ойкаешь? Что с тобой? Ой, кровь из носа пошла. Но ты вернешься? Вернусь. Слушай, Зося, я прошу тебя, выкини с головы все романы, про которые ты слыхала или чисто случайно читала. Замуж выходит не для любви, а для хорошей жизни. Брат мой человек порядочный, имение у него отличное, но попадет в чужие руки, если он на тебе не женится. Ну, мамусенька, я и мысли не допускаю, чтобы он против моей воли захотел на мне жениться. Как против воли? Разве у тебя, сударыня, может быть другая воля, кроме воли твоей матери? Я буду послушна, но сердцу не прикажешь. А сердце молчать! Я терпеть не могу этого слова, сердце. Ну, может быть, он сам этого не захочет. Захочет, если ты захочешь. Ну, мамусенька, скажи мне, почему ты так добиваешься этой женитьбы? Для твоего счастья. А если это будет моим несчастьем? О, ты слишком молода, чтобы вперед заглядывать. Мать должна решать за дочь. Но, мамуся, я же в состоянии понять, что по возрасту мы не подходим друг к другу. По возрасту? Если не пойдешь за майора, тебя ждет ростовщик с ментом. Это похуже. Ах, мамуся, чем я провинилась? Слушай, Зося, я тебя люблю и искренне желаю твоего счастья. Не будь ребенком, не упускай своей судьбы. Вот он сейчас придет. Будь рассудительна и покорна! Нет! И помни, у нас нет ни гроша! Мамуся! Ой. Что случилось? Что с вами, Зосенька? Вы плачете, дорогая? Пан Казик, да? Меня хотят насильно выдать замуж. Правда? Да, да. Зосенька, радость моя, я вам глубочайшим образом сочувствую. Но вы не отчаивайтесь, Зосенька. Вы знаете, меня в свое время ведь тоже пытались насильно женить. Да? Так что ничего не вышло. А почему же? Почему? Ну, потому что за меня никто не пошел, по правде говоря. Пан Казик, да. Я ведь люблю Эдмунда. Эдмунда? Ну да. Нашего поручика. Софья! Эдмунд! Софья! Эдмунд! Ну, наконец, я встретил тебя. Тебя, которую так давно и тщетно разыскиваю. Эдмунд! Все поиски моего отца были тоже напрасны. Он даже не знал, какого полка были солдаты, с которыми ты спас нас от смерти. В последний час своей жизни он вспоминал тебя с благодарностью. Софья. И сохранить ее завещал мне. Ты приобрел больше, чем благодарность. Ты приобрел мою любовь. Зося! Да, искреннюю и большую,